Джосси Уэйлс. Сегодня у меня встреча с доктором Лавом. День только еще начинался, когда в гостиной зазвонил телефон. Я уже не спал, а шатался по дому, как утреннее привидение. Не успевает Лав поздороваться, как я говорю. «Чувство времени у тебя, доктор, ну просто охрененное!» Он спрашивает, откуда я догадался, что это он. А я отвечаю. «Ты единственный, кто идет на риск получить в башку пулю, беспокоя меня до утреннего чая». Он смеется, повторяет договоренность встретиться в обычном месте и вешает трубку. Ревун так и храпит на диване, хотя будильник был выставлен на полную громкость. Питер Нессер познакомил меня с Лавом в тот день, когда приехал с американцем Луисом Джонсоном. Потом они оба допустили промах, полагая, что могут контролировать всю связь между мной и этим кубинцем. Но, как мне однажды сказал церковный пастор, человек может не знать человека, но дух знает духа. Он это использовал для объяснения, как находят друг друга пидоры. Насчет последнего мне дела нет и быть не может. А вот первое запало в душу накрепко. Я даже использую это при судействе. Да, говорить мне можно все. Сила слова мне вполне известна. Но узнает ли дух духа? Так что, когда я впервые повстречался с доктором Лавом, мы с ним общались в основном не на словах. В одну из своих редких поездок по гетто средь бела дня Питер Нессер подъехал на своем Вольво, шел, как сейчас помню, ноябрь 75-го, и сказал, что у него с собой досрочный подарок к Рождеству. Я посмотрел на него и подумал, что за чушь собачью несет этот сирийский кус говна, и посмотрел на кубинца, думая отделаться от него. Но тот повел глазами так, что я понял, он мыслит примерно как я. Питер Нессер не затыкается никогда, даже когда трахается. Так что молчаливый человек рядом с ним сам по себе привлекает внимание. Вначале я подумал, что раз Лав с Кубы, то по-английски соображает туго. Но потом понял, что он говорит только тогда, когда без этого действительно не обойтись. Высокий, тощий, с бородой, которую он то и дело скребет, а черные кудрявые волосы для врача слишком уж длинноваты. И чем-то похож на Че Гевару, который тоже был врачом. С той разницей, что доктор Лав пытался убить его как минимум четырежды. «Этот маленький морякон — педераст. Этот маленький путито — потаскун. Даже не кубинец», — повторяет Лав, когда я указываю, что ведь они оба были медики и оба сменили свое мирное поприще на оружие. Частично меня к этому человеку влекла любознательность. «Как так, вместо спасения человеческой жизни, перейти к ее отнятию?» — допытывался я. Доктор Лав мне на это невозмутимо отвечал. «Врачи тоже отнимают жизнь, омбре, парень. Еще как отнимают. Каждый язви его день». Когда Питер Нессер привез его ко мне, то сказал. «Этот человек выведет тебя на совершенно новый уровень». Во как. Луис Джонсон пытался втолковать мне внешнюю политику с эдакой заунывной протяжностью, с какой говорят белые, когда думают, что ты по тупости своей не догоняешь. Доктора Лава Луис Джонс знал потому, что они оба были в заливе свиней. Мелкая показушная попытка Кеннеди оттяпать Кубу, которая оплеухой шлепнула по мордасам всему миру. Для доктора Лава залив свиней — это примерно то же, что для меня 66-й год. Я смотрю на него и знаю. Спустя какое-то время Джонсон с Нессером уходят. Джонсон хочет отведать суп из бычьих херов, после которого, по словам Нессера, на жену набрасываешься как раненый, и шпаришь ее, как 16-летний. А кубинец остается. Протягивает руку и говорит мне. «Луис Эрнан Родриго де лас Касас. Хотя все зовут меня доктор Лав». «Почему?» «Потому что контрреволюция, Эрмано, это акт любви, а не войны. А я здесь для того, чтобы тебя кое-чему подучить». «Да я уж от Джонсона достаточно подучился. И послушай, какая такая муха жалит вас в жопу, что вы все время думаете, черные настолько тупы, что их нужно чему-то обучать? Вау, мучачо, я не хотел тебя обидеть. Но ты ведь тоже меня обижаешь». «Я обижаю? Да я даже не знаю, как тебя звать». «Вот видишь, не знаешь, а уже валишь меня в одну кучу с американо. Я это по твоему лицу вижу». «Вот как. Значит, сюда вы добирались разными автобусами?» «Эрмано, это из-за такого человека, как он и подобные ему, мы просрали залив свиней. Из-за него и всех тех тупых факеров Янки, которые прессовывали к этому свой нос. Так что не путай меня в них». «С ними». «А, ну да. Тогда что у тебя ко мне за дело? Чем хочешь козырнуть? Ты слышал о таком Карлосе Шакале? Нет. Забавно. А он о тебе слышал. Он здесь давно уже хоронится. С той самой поры, как говно стало течь по-крупному, как тут у вас говорят. Из-за фиаско с ОПЕК. Я даже уверен, кое-кого из ваших баб потягивает. И вот я его кое-чему обучил, потому что, по правде сказать, террорист из него, как из говна пуля. Что не школьник-католик, то непременно грезит быть революционером. Меня от этого аж мутит. А ты в самом деле, доктор? Тебе плохо, омбре? Нет. Ты по разговору не похож на кубинца. Свое обучение я проходил в Осло, мучачо. Ты видишь где-то здесь мальчиков? Ха, моя ошибка. Все это ошибка, но в этой стране дерьмо. Ошибка — это в пару раз меньше того дерьма, что сейчас творится в стране, из которой пришел ты. Ради бога, ты говоришь на испанском? Я киваю «да». А омбре из ЦРУ, по-твоему, об этом догадывается? Нет. Даю понять я. Хочешь кое-что услышать? Только сделай вид, будто ты глухой. Все понимаешь, но глухой. Луис, почему ты решил говорить за свою страну от имени этого ублюдка? Луис, Луис. Но чему еще учить сраных негритосов, кроме как мострячить бомбы в конвертах? Или делать кухонную книгу анархиста? Они со своими пацанами часто бывают полезны. Пока, во всяком случае. Хотя и засранцы все до единого. Он говорит, Джоси, что ты ему нравишься. Не знаю. Особого дружелюбия я в нем что-то не замечаю. Доктор Лав смеется. Эдак смотрит и улыбается. Всегда полезно знать, кто твои друзья, не правда ли? Спрашивает он. Ты, кажется, спрашивал, чем я хочу перед тобой козырнуть? Изволь. Давай завтра встретимся в бухте Кингстона, и я все тебе покажу, друг мой. Со стороны ЦРУ я привык к разным фокусам. Меня ЦРУ не посылало, амиго. Я прибыл с приветом от Мадельина. Это было как раз перед рождественскими праздниками, после целого года беспредела, который творили по всему Кингстону ублюдки от ННП. На следующее утро мы с ним договорились встретиться в бухте Кингстона, в даунтауне возле доков. Утро выдалось ленивым, народа вокруг почти не было, только машины стояли в ряд вдоль дороги, которая опоясывала бухту. Видимо, народ работал с позаранку. Я не припомню, чтобы кто-то оставлял тут свои машины с вечера. Да и забавно, если кто-то решил, что оставлять их на этом месте Кингстона надежнее всего. А что еще забавнее? Кто-то здесь по-прежнему жил и даже чувствовал себя неплохо. Кубинец все не появлялся. Я уже начал подумывать, что он меня разыграл. Но что гораздо хуже, я находился в даунтауне без поддержки на территории, где до сих пор шлялись бандюганы Бантин-Бентона. Внизу у бухты почти все строения смотрелись, как в сериалах про Нью-Йорк. Банки Майки, банк Новой Шотландии, два отеля явно в надеждах на иную участь Кингстона, пока его не оседлал Мэнли со своей социал-коммунистической хренью. В общем, я и не заметил, как доктор Лав приблизился сзади и постучал мне легонько по плечу. Когда я в прыжке обернулся, он приложил палец к губам, призывая соблюдать тишину. А сам при этом все улыбался. Волосы у него были завязаны в пучок, на глазах темные очки, а на самом майке с надписью «Привет, Сквоттер». Он снял с себя рюкзак и трусцой побежал почти к самому концу дороги. Там он стал переходить от машины к машине. Возле одних приостанавливался, на другие хмурился. Местами даже нагибался, только непонятно зачем. То ли шины проверить, то ли бампер. Хотя спрашивается, за каким хером. Я начал недоумевать, какого черта вообще сюда приперся. От красного Фольксвагена он перескочил к белой картине, оттуда к белому эскорту и черному Камаро. Все продолжал кланяться, но с другой стороны машин. Непонятно, чем он там занимался. Если этот кубинец рассчитывал поднять меня в такую рань и выволочь на враждебную территорию для того лишь, чтобы я наблюдал, как он со своим норвежским образованием обчищает машины или вспарывает шины, то, должно быть, он увидел во мне какого-то слишком уж сумасшедшего ямайца. Отбежав от последней машины, он затрусил ко мне, подскакивая, как какая-нибудь ягоза-школьница. «Амиго, всего одно слово!» «Чё? Какое еще слово? Какого хера ты?» «Пригнись!» «Чего?» «Пригнись!» — уже криком повторил он и пихнул меня вниз. Крыша красного Фольксвагена рванула в воздух, а сама машина отлетела в сторону. Дорога стала содрогаться, как при землетрясении. Асфальтовые волны ходят ходуном, как под морским ветром. И тут грохнула картина. Эскорт взорвался в два хлопка, от которых его подкинуло вверх, а приземлился он на то, что осталось от картины. Камаро остался на месте, только с оторванным передком и колесом, шина от которого полетела летающей тарелкой. Доктор Лав каждый взрыв встречал гоготом, при каждом громовом ударе улюлюкая как пацан. Не знаю, погиб ли при этом кто-то. Хотя вряд ли. Всюду бьется стекло, вопят люди. Все это время я распластанный лежу на дороге, а надо мной как безумный гогочет этот кубинец. Ну что, амиго, еще не впечатлился? Дурак! Если кто-то увидит меня, то решат, что за всем этим стою я. Ну и пусть решат. Ты хочешь впечатлить Медельин или нет? Или ты Иоанн Креститель? Дай мне знать только быстро, чтобы я отправился на поиски Христа. Луис Эрнан Родриго де Лас Касас. Доктор Лав. Пару месяцев назад из аэропорта Сьюэл вылетел самолет авиакомпании Кубана, взяв курс с Барбадоса на Ямайку. Через 12 минут на высоте 18 тысяч футов прогремели два взрыва. В той авиакатастрофе погибли все, включая сборную Кубы по фехтованию и пятерых северокорейцев. Кое-чему доктор Лав бесспорно подучился от ЦРУ, с той самой поры войдя в Совет Объединенных Революционных Организаций. СОРА. Одну из групп, что якобы ежемесячно собирается для обсуждения вопроса, как избавиться от Фиделя Кастро. Надо отдать Лаву должное. Он был, пожалуй, единственным, кто и бровью не повел, уяснив, что я в курсе всей этой хрени. Что до Луиса Джонсона, то ему до сих пор кажется, что я не умею даже читать. И поэтому он без зазрения совести предъявляет мне вверх ногами магазинные прейскуранты с заверением, что это официальная документация. В общем, доктор Лав почерпнул от школ Америк довольно многое. И в частности, как отправлять все и вся в Царствие Небесное к чертям собачьим. Посредством взрывов. А затем и сам стал этому обучать. По его словам, когда взорвался самолет Кубаны, он находился даже не на Барбадосе, а здесь. И вот объявился снова. Возможно, потому что кому-то в Колумбии понадобились на нынешней Ямайке дополнительные глаза и уши. Ревуна я оставляю лежать на диване, где он так и дрыхнет в своих красных трусах. Теперь парень лежит на спине, рукой прикрывая Муди, что, в общем-то, имеет смысл. Рука моя тянется снять с него очки и надеть на себя. Посмотреть. И, быть может, увидеть, как видит мир он. Но что-то меня останавливает. Нет, я даже мысль гоню, что это от страха. Его скомканные штаны я поднимаю с пола, потому как моя женщина терпеть не может такого безобразия на своем полу. И чувствую в районе заднего кармана вздутие. Оказывается, там книга. Без обложки и переплетенных страниц. Интересно. Не на них ли Ревун писал письма своему мужчине в тюрьме? Переворачиваю несколько страниц, и вот оно заглавие. Бертран Рассел. Вопросы философии. Я спрашиваю доктора Лава, читал ли он когда-нибудь Бертрана Рассела. Тот ответил. Да, но по сравнению с Хайдеггером, Рассел не более чем василек с Нобелевской премией. Не понимаю, о чем он, но выжидаю момента опрокинуть это на Ревуна, как таз холодной воды. Но я оставил его спящим, что и к лучшему. Не хочу, чтобы он увязывался за мной. Когда доходишь до реальной правды про себя, то понимаешь, что единственный человек, способный с ней совладать, — это ты сам. Кому-то такое не под силу. Вот почему элитные пляжи всегда полны отдыхающих. Некоторые не могут совладать с осознанием того, на что они способны. Мне думалось, что я это знаю, пока доктор Лав около года назад не преподал мне урок. Оранж-стрит. Двор многоквартирки, полный обездвиженных говнюков от ННП. «Ты хочешь впечатлить какую-то более крупную, как там у вас говорится, акулу?» «Не акулу, рыбу». «Да, рыбу. Более крупную рыбу, чем Питер Нессер». «Если ты про голову, то я уже...» «Бери больше, Чико. Больше, чем всю эту страну. Мы используем пуэрториканцев и багамцев, но и те, и другие в большинстве своем засранцы». «Не понимаю, Луис, о чем ты говоришь?» «Да все ты понимаешь. Ну да ладно, предположим, что я тебе поверил. До тебя не доходит. А между тем я насчет подарка, о котором ты якобы не догадываешься, но который так нужен Америке. Тот подарок из богаты нуждается в новом, как там у вас говорится, Санта-Клаусе. Потому что в Пуэрто-Рико Санта до неимоверности зажирел. А те Санты, что на Багамах, не годятся в силу своей глуповатости. Кроме того, наши усилия по освобождению Кубы от ее импотентского Ихо де Пута, сукина сына из католической школы, имеют большой шанс на успех, если будут исходить именно отсюда. Поскольку Ямайка с Кубой целующиеся кузены, разве нет? Питер Нессер думает, что ЦРУ прислала доктора Лава за тем, чтобы тот обучал меня, как лучше служить ему. Питер Нессер из тех людей, что не видят разницы, трахают ли они своих жен как следует или так себе. ЦРУшники выглядят так, будто знают ох, как много. Но на самом деле может статься, что им на все наплевать. В человеке мне нравится, когда ему все равно, что делает враг его врага, пока он остается врагом этого врага. Взять того же доктора Лава. Он прибыл на Ямайку по авиабилету ЦРУ, но с указанием от Медельина. Той ночью на Оранж-стрит он впервые показал мне, как пользоваться Си-4, пластиковой взрывчаткой. «Ола, ми амиго!» «Приветствую, мой друг». «Джозеф, друг мой, сколько лет, сколько зим!» «Насчет зим это все же лишнее. В прошлый раз мы с ним виделись всего пару месяцев назад. До бухты полумесяца ехать отсюда недалеко, но ее еще надо отыскать. Старый причал, который использовали еще испанцы, затем британцы в дни рабства, а одно время даже пираты. Это одно из тех мест, куда прибывают и откуда убывают грузы, до которых никому не должно быть дела. Издали я различаю его на верхотуре. К тому времени, как я спускаюсь к берегу, доктор Лав подбегает ко мне и чмокает в щеку. Ох уж эта привычка латиносов целовать всех подряд. Я на это смотрю сквозь пальцы. Хотя если бы меня чмокнул кое-кто другой, с попой и сисями, это было бы другое дело. В отдалении на пустыре мыкается Луис Джонсон, пытаясь с грехом пополам скрыть от глаз свой форт-картину. Или от ушей, потому как мотор у него не заглушен. Хорошо, что он не вылезает из машины наружу, а то как бы Лав не сболтнул при нем лишку. Я уже смекнул, что этот Армано грешен слабостью поболтать. «Вот что скажу, ми амиго», — озабоченно говорит он. «Дела у нас жарче и туже, чем анус у толстухи». «Что, на Барбадосе все серьезно?» «Серьезнее только Мадре де Диос, Матерь Божья. Хотя технически это были уже нейтральные воды. Как видишь, Чико, борьба за освобождение не может обходиться без жертв». «Задача была впечатлить Медельин?» «Одна бомба — впечатлить Медельин, другая — впечатлить себя. Хотя, что я могу знать?» «Я ведь в это время, ха-ха, находился в Венесуэле?» «Сила волшебства». «И теперь то же самое должен осуществить ты, Эрмано?» «Взорвать самолет, что ли?» «Я тебе сказал, повторяю еще раз. Ни о каких взрывах самолетов я слыхом не слыхивал». «Так что мне нужно делать?» «Ты должен сделать это так, чтобы не ты их позвал, а они тебя. Не давай мне повода в тебе усомниться, Джозеф». «После нынешнего вечера никто во мне не усомнится». «Впечатли их, Эрмано?» «Братуха, да я хоть весь мир готов впечатлить. Ты сюда к нам надолго?» «До той самой поры, Джозеф, пока существует и ширится угроза коммунизма». «А у нас, говорят, он социал-демократ». «Социализм — это теория, а коммунизм — практика. Тебе нужно сделать кое-какие бабахи. Короче, громыхнуть от души. Большие люди смотрят». «Что же мне всю Хоуп-Роуд снести с помощью?» «Знать ничего не желаю. У меня, кстати, в машине кое-какие подарки. 3 или 4 Си-4. Как с ними действовать, я тебе уже показывал». «Ну их к бомбоклату, эти бомбы. Ей-богу, Луис, сколько раз тебе это говорить?» «Джозеф, я просто выкладываю перед тобой все карты, а ты...» «А он знает, что у него в машине взрывалки?» «Этот кретин не знает даже, откуда ссать, а откуда срать. Из хера или из жопы?» «И все-таки я предпочитаю работать один на один. А то ведь этот мандюк, стоит мне при нем зашевелиться, догадается, откуда дует ветер». «Да чего нам тихушничать? В общем, я остаюсь здесь, а ты берешься за дело. Верши то, чего от тебя ждут, брат мой. Завтра я тебе позвоню. Будем с тобой пить мохито и плевать на портрет импотентского шкалера-католика». «Звони лучше послезавтра, а то завтра дел не в проворот».